Желтые черти. Глава первая. Неприятная встреча. Последний ночной нью-йоркский поезд медленно входил в роскошный бостонский вокзал Южной железной дороги. Толпа пассажиров высыпала из вагонов на платформу и торопливо направилась к выходу. Между пассажирами обращал на себя внимание статный мужчина с энергичным бритым лицом и необыкновенными глазами, от взгляда которых, казалось, ничто не скроется. С небольшим чемоданом в руке он ловко прокладывал себе дорогу сквозь густую толпу, зорко оглядываясь и внимательно осматривая чуть ли не каждого встречного быстрым пытливым взором. Выйдя на перрон, он только что собирался крикнуть «экипаж», как к нему подошел полисмен внушительного вида. «Не вы ли мистер Пинкертон?» — спросил он вполголоса, приложив руку к козырьку каски. «Предположим, что вы не ошиблись. В чем дело?» «Инспектор Тресби будет очень рад узнать, что вы благополучно приехали. Я явился сюда по его поручению, чтобы просить вас сейчас же пожаловать со мной к нему в главное полицейское управление. Вчера вечером снова повторились, известные вам, загадочные преступления, расследование которых было бы весьма желательно, и чем скорее, тем лучше». Знаменитый нью-йоркский сыщик улыбнулся. «Я и без приглашения уважаемого мистера Тресби поехал бы прямо в полицейское управление», — ответил он. «Теперь я его там застану? О, без сомнения. Ему необходимо переговорить с вами об очень важных вещах. Я вполне к его услугам». Пинкертон с полисменом, взявшим его чемодан, быстро шагали по освещенным улицам к полицейскому управлению, расположенному приблизительно в полуверсте от вокзала. «По-видимому, вы являетесь доверенным лицом инспектора», — полюбопытствовал сыщик. «Совершенно верно», — не без гордости подтвердил полисмен. «Могу сказать, я правая рука мистера Тресби, который посвящает меня в самые сокровенные полицейские тайны». «Значит, вы образцовый служащий», — сказал Нат Пинкертон. «Насколько я знаю мистера Тресби, он не любит посвящать своих подчиненных без особой надобности в секретные дела». «Я и не предполагал, что вы знакомы с мистером Тресби», — искренне удивился полисмен, по-видимому, оставшийся весьма недовольным этой новостью. «Мы давнишние приятели. Мне ведь не в первый раз приходится работать в Бостоне». «Да, в самом деле, мы, то есть я, совершенно упустил это из виду. Но смею вас уверить, что все обстоит именно так, как я вам говорил. Правда, я служу здесь немного, около 3 месяцев. Однако и в этот короткий срок успел оказать мистеру Тресби настолько ценные услуги, что теперь он положительно не может обойтись без меня. Вот почему я и сделался, если можно так выразиться, правой рукой и главным доверенным. В таком случае мне совершенно непонятно, как это ему до сих пор не удалось изловить проклятую шайку желтых чертей, из-за которой он, собственно говоря, и вызвал меня», — отозвался сыщик. «Имея такого способного и дельного сотрудника, как вы, дело могло бы повернуться в благоприятную для него сторону. Ведь уж не такая-то головоломная штука». Полисмен пожал плечами. «К сожалению, мистер Пинкертон, дело не так просто, как кажется. В нем сам черт ногу сломит. Я даже готов поддержать пари, что вы вряд ли одолеете эту шайку, хотя бы трудились целый месяц». Сыщик остановился и протянул полисмену руку. «Принимаю это пари. Если я спустя месяц ничего не добьюсь, и шайка желтых чертей по-прежнему будет терроризировать Бостон, я уплачиваю вам наличными $500. В противном случае вам придется раскошелиться». «Согласен», — не задумываясь, ответил полисмен, едва сдерживая насмешливую улыбку. Он крепко пожал протянутую руку. Пинкертон удержал его руку в своей, пытливо смотря полисмену прямо в глаза. Тот не выдержал этого взгляда и быстро выдернул руку. «Надо торопиться», — сказал он. «Мистер Тресби, наверное, ждет не дождется вас». Они двинулись дальше. Вдруг полисмен завернул в какой-то узкий темный переулок. «Эй, дружище, куда это вы?» — остановил его сыщик. «Здесь ближе. Мы сократим расстояние и скорее дойдем». «Полноте», — усмехнулся Пинкертон. «Я ведь немножко знаю Бостон. Зачем нам путаться по каким-то закоулкам, когда к полицейскому управлению ведет прямая дорога. Вы плохо знакомы с городскими улицами». Полисмен сделал вид, что обиделся, но не смутил этим сыщика. Тонкий знаток людей, Нат Пинкертон, явно прочел на его лице затаенную досаду. «Позвольте мне лучше вас знать Бостон», — огрызнулся он. «Я ежедневно с утра до ночи шляюсь по всем этим улицам и переулкам. Будьте покойны, я вас живо приведу куда следует».